Глава 8. Злата. Да уж, сложный выдался денек. Чувствуя себя жутко уставшей и опустошенной, я старалась не смотреть на свои коробки, жалкие остатки семейной жизни, сиротливо примостившиеся на заднем сиденье. Вместо этого я просто пялилась в окно на пролетающие мимо огни ночного города и старалась ни о чем не думать. Мне повезло. Папа нерадивой пятиклассницы тоже оказался не из болтливых. Поэтому мы просто слушали тихо льющуюся из колонок приятную музыку и молчали. Время было позднее, пробок не было, и мы быстро добрались до моего нового места жительства. Мест для парковки уже не осталось, и нам пришлось изрядно потрудиться, чтобы втиснуться в единственный свободный проем. Я вдруг вспомнила о чае из Египта, лежавшем в моей сумке. Вот не нравился мне этот подарок, и очень хотелось от него избавиться. «Вручу этому красавцу. Пусть в своем офисе сотрудников угощает», — мелькнула мысль, и я ляпнула. «А хотите, я вас чаем угощу?» Северский от чего-то напрягся. Я прямо-таки почувствовала, как он из расслабленного мачо внезапно превратился в глыбу льда. «Злата, вы мне нравитесь». «Очень!» – напряженно сглотнул он. «Только не могу я к вам на чай. Чаепитие с такой красивой женщиной может затянуться на неопределенное время, у меня дома дочка совсем одна, понимаете? Давайте лучше завтра вечером встретимся. Обещаю и чай, и клубнику со сливками, и красную икру ложками». «Стоп!» – покраснев до кончиков ушей, я стыдливо вскинула руки. «Вы что же подумали, что я...» «Что я приглашаю вас к себе домой?» «Разве нет?» Совершенно сбитый с толка, он приподнял бровь. Ощущая, как у меня пылают щеки и уши, я стыдливо уткнулась в свою объемную сумку и извлекла оттуда пачку с надписью на арабском. «Нет, конечно! Еще чего! Я к себе на чай незнакомых мужчин никогда не приглашаю! Я с вами чаем хотела из Египта поделиться. Успокаивает нервы, между прочим». С этими словами я швырнула ему на колени пачку чая от Прекрасновой, дернула ручку дверцы и дала деру из его машины. Так стыдно мне еще никогда не было. Это же надо. Он подумал, что я приглашаю его к себе домой, чтобы соблазнить. Ой, какой позор. Мне еще никогда не было так неловко. «Злата!» — приоткрыв дверцу, Северский загадочно взглянул на меня. «Так я не понял. У нас с тобой что, завтра свидания не будет?» «У нас с тобой, господи, это катастрофа! Он со мной на «ты». «Нет!» — вскрикнула я слишком громко, так что по пустой улице прокатилось эхо и бросилась бежать к подъездной двери. «Динамщица!» — обиженно бросил он мне в спину. Я обернулась, но даже не нашла, что ответить. Просто открыла и закрыла рот, как выброшенная на берег рыба, а потом махнула рукой и нырнула в подъезд. Меня всю колотило. Щеки пылали, уши горели, руки дрожали. Как я могла так опростоволоситься? В подъезде сидел большой серый кот. Таких простых уличных котов обычно кличут Васьками и с удовольствием подкармливают. Заметив меня, кот громко мяукнул и потерся о мои ноги. Звонкое мурлыканье заполнило полумрак подъезда. «Хм-хм, какой приветливый котик!» Я протянула руку и почесала его за ушком. «Прости, мне нечем тебя угостить». «Стоп! Коробки!» Осознание, что они остались на заднем сиденье у Северского, обожгло, и я бросилась обратно к двери подъезда. Я открыла дверь, повертела головой по сторонам, увы, внедорожника и след простыл, а вместе с ним исчезли мои коробки. Кот мурлыкнул и уверенно выскочил на улицу. «Какой кошмар! Северский укатил вместе с моими коробками!» Окончательно расстроившись, я вернулась обратно в подъезд и медленно побрела наверх. Ступени все не заканчивались, в мыслях все путалось, встреча с Кириллом, ничего не значащие обрывки разговора, конфуз с чаем и этот голубоглазый отец Али Северской. Он никак не шел у меня из головы. Во время собрания я старалась не смотреть на него, но против воли подмечала, как стильно пиджак облегает его атлетически сложенную фигуру, и вообще он очень хорош собой. Чего стоит взгляд его голубых глаз и аромат туалетной воды? Кажется, этот аромат въелся в мое сознание. Но какой же он наглый, прет как танк. Видите ли, свидание ему подавай. А вот не пойду я ни на какое свидание, пообещала себе я. Привык, что никто не отказывает, вот ведет себя соответствующе. Хам! Открыла дверь новой съемной однушки и устало сбросила с ног лодочки на шпильки. Поставила объемную сумку на комод и медленно прошла в полупустую гостиную. Кажется, сегодня был самый сложный день со времен моего позорного развода. И этот день завершился не менее позорно, мысленно фыркнула я и закрыла лицо руками. Желая сбежать от неприятных эмоций, закрылась в ванной комнате и долго-долго стояла под горячими струями душа. Может, это и к лучшему, что коробки уехали вместе с Северским. К чему мне лишние воспоминания? Так даже проще. Поливая лицо струями воды, размышляла я, но от чувства стыда перед Северским за неудачное предложение никак не могла избавиться. И что я так нервничаю? Подумаешь, не поняли друг друга. Вряд ли он еще раз сунется ко мне в кабинет, а завтра я внесу его в свой журнал посещений, и на этом наше общение завершится, успокаивала я себя. После душа я заварила себе чай и достала из морозилки лазанью. Приготовив в микроволновке нехитрое блюдо, быстро поужинала и отправилась спать. Но сон никак не шел. Мой перевозбужденный мозг бастовал и отказывался ото сна. В итоге я ворочалась сбоку на бок, а перед глазами одна за другой всплывали обидные фразы, которые я выслушала от родственников Кирилла за то, что посмела усомниться в его способности иметь детей. «Забыть, Злата, забыть!» — уговаривала я себя, но еще долго не могла сомкнуть глаз. Ведь стоило мне повернуться на другой бок, и тут же чудился терпкий аромат туалетной воды Северского. «Оформлю его посещение психолога задним числом, и пусть наши пути больше никогда не пересекутся», — зажмурившись, пожелала я себе. Щелкнул сообщением телефон. Нащупав его на журнальном столике, взглянула на экран. Там повисло одинокое сообщение от Прекрасновой. «Злата, милая, у меня есть к тебе просьба. Так как папа Али Северской взялся помочь нашей школе, возьми, пожалуйста, его дочку под свой личный контроль. Эта малышка на миллион должна стать образцом школы. Я в тебя верю. С уважением, Прекрасного». Приплыли. Поникла я.